Глава сороковая. Алмаз. «Дай мне поговорить с ней!» — требую я в трубку, запустив дрожащую руку в волосы. «Адди, я устал от этого разговора. Будет лучше, если ты пока оставишь маму в покое», — устало отвечает отец. «Так давай прекратим этот разговор!» — кричу я. Мы разговариваем всего одну чертову минуту, и он сам виноват, что не дает маме телефон. Я звоню каждый день с тех пор, как ее привезли домой, и он еще ни разу не дал мне поговорить с ней. Я даже ездила к ним сама на машине, но он меня не впустил. Тедди продержал маму у себя больше недели, наблюдая за ее состоянием и медленно выхаживая ее. Почти все это время она была без сознания, а те несколько раз, когда приходила в себя, не думаю, что она запомнила. По большей части она была растеряна, дезориентирована и испытывала сильную боль. Отец, Зейд и я оставались с ней всю неделю, а Сибби отправилась домой вместе со своими сообщниками. На то, чтобы снова появиться, у них ушло 4 часа, но как только они вернулись, Сибби снова стала прежней. Уверена, они устроили множество оргий, пока нас не было. Как только Тедди решил, что состояние мамы стабилизировалось и она может восстанавливаться дома, Зейд отвез нас обратно. Его команда уже позаботилась о телах и даже привела дом в прежнее состояние. Думаю, отец был ошарашен, когда переступил порог и обнаружил, что все выглядит так, будто ничего и не происходило. Он позволил нам с Зейдом устроить маму в их постели, а потом незамедлительно выгнал. Это было 5 дней тому назад. И с тех пор он не разрешает мне ни увидеться, ни поговорить с ней. Единственная моя надежда, что он впустит Дайю, полагая, что она никак не связана с моей преступной жизнью и все в этом роде. Но теперь я вообще не уверена, что он на что-либо согласится. «Почему? Она сама так сказала, или это твое решение?» «Я сам знаю, что лучше для моей чертовой жены!» Огрызается он, и его гнев возрастает. Но я не сжимаюсь, как это случилось бы в прошлом. Я сказала маме, что старой версии меня больше нет, и это чистая правда. «Значит, ты хочешь сказать, что я плохо на нее влияю?» Заключаю я дрожащим от гнева голосом. Мой кулак сжимается, и мной почти овладевает желание направить его в стену. «Ты и твой парень», — поправляет папа. «Я согласился не обращаться в полицию по поводу всей этой ситуации, но это не значит, что я позволю вам обоим присутствовать в ее жизни, если ничего не изменится. Если ты хочешь убраться во свояси и стать преступницей, отлично, но не впутывай в это нас». Через секунду звонок прерывается, и я взрываюсь. Издав разочарованный вопль, я швыряю телефон через всю комнату, как раз в тот момент, когда в дверь входит Зейд. Он замирает, следя за траекторией телефона, который врезается в каменную стену и разбивается вдребезги. «Хочешь, я поеду и выкраду ее?» — предлагает он. Я поворачиваю к нему голову, и моя ярость становится еще сильнее. «Он не позволяет мне видеться с ней, потому что мы преступники, и твой выход — это совершить еще одно преступление!» «Ну, когда ты так говоришь?» Зарычав, я уворачиваюсь от его рук и устремляюсь к балкону, нуждаясь в том, чтобы оказаться подальше от него. Я выхожу. Теплый ветер развивает мои волосы, разметав пряди по лицу. И это лишь олицетворяет то, что я ощущаю, словно я медуза свинцом из разъяренных змей. Это несправедливо, но мне все труднее и труднее смотреть на Зейда и не винить его в происходящем. Я начинаю вспоминать ту озлобленную, полную ненависти версию себя, которая была убеждена, что моя жизнь не превратилась бы в такое поганое дерьмо, если бы в ней не появился он. И подобно Медузе, за то, что меня так несправедливо наказали, в отместку я хочу наказать всех остальных. Я чувствую Зейда за своей спиной раньше, чем слышу его. Он всегда так тихо подкрадывается ко мне. «Твой отец ведет себя как сволочь, Адди, но она поправится. И тогда он не сможет продолжать прятать ее от тебя». Тихо успокаивает меня Зейд. А что, если к тому времени он уже вдолбит ей в голову свои взгляды, убедит, что я недостойна ее, и мама решит, что меня нельзя любить? И они будут чувствовать это до тех пор, пока я буду с Зейдом. Они всегда будут считать его плохим выбором, и покуда я с ним, они не впустят меня в свою жизнь. Как только у меня появляется настоящий шанс наладить отношения с мамой, у меня его отнимают. Словно все мое детство уместилось в один день, и теперь меня заставляют переживать его заново. «Может, тебе лучше оставить меня в покое?» — бурчу я. Проходит несколько мгновений, и он произносит. «Не хочешь повторить это, мушонок?» Стиснув зубы, я рявкаю. «Ты должен уйти!» Я сказала маме, что Зейд всегда будет любить меня, несмотря ни на что. Но именно из-за этой любви она чуть и не погибла. Он сам признал, что Клэр хочет заполучить меня так чертовски сильно из-за него, из-за того, как много я для него значу. Принять его любовь было трудно, но я научилась мириться с нею, пока опасности подвергалась только я. Но теперь я уже не знаю, так ли это. Может быть, мои родители и засранцы, но стоит ли их жизнь того, чтобы жертвовать ею ради всего этого дерьма? Я не свожу глаз с воды, искрящейся в полуденном свете, но его молчание настолько властное, что воздействует на все 5 моих чувств. 6, если быть откровенной до конца. Потому что я чувствую, насколько он разгневан. «Считаешь, что это решит все твои проблемы, да?» — усмехается он. Я разворачиваюсь. «Может, и решит. Ты можешь прикончить Клэр и всех ее приспешников, а я, наконец, смогу жить спокойно». Он вскидывает бровь, и до этого момента его глаза еще никогда не подходили ему так, как сейчас. Один такой холодный, а второй настолько полный тьмы. И обе эти опасные части отражают меня. «Это уже начинает надоедать мне, Аделин». Я отшатываюсь назад. «Почему? Ты злишься, что не можешь заставить меня быть одержимой тобой до такой степени, чтобы я нуждалась в тебе каждую грёбаную секунду своего существования? Или потому, что ты не можешь...» «Чего, детка? Я не могу чего? Заставить тебя полюбить меня? Заботиться обо мне? Или дело в том, что я заставляю тебя чувствовать все эти вещи вопреки твоему желанию?» Он впивается взглядом в мое лицо, и гнев стягивает его шрамы и усиливает ледяную тьму в этих глазах цвета инь-ян. Вы когда-нибудь сталкивались лицом к лицу с разъяренным медведем? Смотрели в глаза зверя, когда он в ярости? Большинство людей не доживают до возможности рассказать об этой встрече. «Думаешь, я поверю в твою маленькую ложь? Будто у меня есть хоть какие-то основания для неуверенности в себе». Последнее высказывание он заканчивает смешком, и это раздражает меня. Чувствую, как мое лицо вспыхивает, а глаза темнеют. Он смеется надо мной, а мне хочется сделать ему больно. Не кулаками, нет, словами. Я хочу, чтобы он возненавидел меня. Чтобы понял, каково это — ненавидеть кого-то настолько сильно, но в то же время безумно жаждать его. Хоть раз я хочу, чтобы он почувствовал то, что чувствовала я, когда он силой ворвался в мою жизнь. Нет. Но когда ты поймешь, что все твои усилия пропали даром, тебе будет не до смеха. Его улыбка исчезает, и я чувствую свою первую победу. Я делаю шаг к нему, наслаждаясь тем, насколько он напрягся. Все то время, которое ты потратил, пользуясь моим телом во имя любви, ушло впустую, потому что я так и не полюбила тебя. На этот раз в его улыбке нет ни капли веселья. Она свирепая и напоминает улыбку человека с петлей на шее, стоящего перед выбором — повеситься самому и спасти любимую от той же участи или обречь на виселицу ее. Сделает ли он больно мне в ответ, чтобы защититься? Или так и будет стоять и просто терпеть? «О!» — оспаривает он. «Значит, признание в любви и мольба вырезать розу на твоей груди были для тебя лишь забавой?» Он обнажает зубы, и мои легкие сжимаются. «Неужели ты настолько увлеклась сочинением книг, что перестала отличать реальность от своего воображения?» Я прищуриваюсь. Стокгольмский синдром существует. Это естественная реакция человека на постоянную угрозу. Вполне резонно обманывать свой мозг, заставляя его верить, что ты любишь своего мучителя, если это единственное, что помогает терпеть его. Он поднимает бровь, невпечатлённый. И это по-прежнему вызывает у меня душевный трепет, такой же, как и всегда. «И как тебе? Нравится?» «Нравится наказывать меня за то, что делает твой отец?» Спрашивает он, и его глубокий голос стихает до шепота. Капля победы превращается в бассейн, а затем в целый потоп, поскольку в его глазах вспыхивает боль. Неужели он уже ненавидит меня? Понимает ли он, что такое настоящая любовь? Невозможно любить кого-то по-настоящему, если ты никогда его не ненавидел. Это 2 стороны обоюдоострого меча, и обе режут чертовски глубоко. Мне кажется, я наконец-то освободилась. Выплёвываю я. Он медленно кивает. Его пронзительный взгляд, оценивающе, изучает меня. «А говорила, что у тебя нет проблем с отцом», — задумчиво произносит он, отходя от меня. Когда он удаляется, у меня замирает сердце. Победный поток стремительно пронесся по моему телу, но теперь отлив тянет его назад, и я начинаю ощущать последствия. Зейд делает еще один шаг от меня и поворачивается к дверям. И между нами образуется кратер, заполняющийся океаном, и разделяет нас. Удивительно, но я не чувствовала себя так далеко от него, даже когда нас разделяли сотни километров. Во мне прорастает зерно паники, но, возможно, это просто адреналин. Потому что, судя по тому, как Зейд смотрит на меня, похоже, он собирается сделать выбор сам. Он собирается вырваться из этого круга, а я так и останусь в подвешенном состоянии. «Тогда, пожалуйста, детка, беги на свободу. Покажи мне, как далеко ты зайдешь, прежде чем поймешь, что бежишь сама от себя. Как долго ты продержишься, если все, что поддерживает в тебе жизнь, — это я?» Моя грудь сжимается, но я смеюсь, потешаясь над тем, как он потешается надо мной. «Ты поддерживаешь только демона в своем теле!» Он игнорирует мои слова. «Твое сердце, душу и дыхание. Беги, мышонок. На этот раз за тобой никто не будет гнаться». От его последних слов я начинаю задыхаться, но он выходит в коридор и тихонько закрывает за собой дверь спальни. Черт! Я судорожно втягиваю воздух, но получается только хрип. Мои легкие отказываются работать. Черт, черт, черт! Я отворачиваюсь и продолжаю попытки дышать. Но мне кажется, будто мои легкие превращаются в крошечные металлические прутья, которые пронзают мои внутренности с каждым новым вдохом. Прекрати, Адди, это правильное решение. Но так ли это? Ты защищаешь свою семью. Тогда почему мне кажется, что я вырвала свою душу из тела, вытолкнула ее наружу, словно ей там не место? Он не нужен тебе, чтобы остаться в живых, Адди. Да, не нужен. Я доказала это за те долгие месяцы, когда была вынуждена заботиться об одном лишь выживании. Я могу прожить без Зейда. Но это вовсе не означает, что мне не будет чертовски больно. Что я не буду жить без значительной части себя. Я буду чувствовать его словно потерянную конечность, даже когда он перестанет быть частью моей жизни. Делает ли это меня слабой, зависимой или просто безумно влюбленной? Черт! Я мечусь по балкону и от паники не могу контролировать свое тело. Туда-сюда. Я кричу себе, что мне нужно бежать за ним. Но страх вновь разворачивает мое тело обратно. Он может отвергнуть меня. Я повела себя так бессердечно, так жестоко, в то время как он разорвал на части весь этот мир, чтобы вернуть меня к себе. И что сделала я? Я оттолкнула его. Черт. От самобичевания я перешла к обвинениям того единственного человека, который делал для меня все. Я замираю на мгновение, а затем падаю на пол, чувствуя, будто по мне только что проехал бульдозер. «Адди, ты такая идиотка!» — рычу я на себя. Если бы не он, моих родителей похитили бы и, возможно, пытали. Он догадался, что Клэр что-то предпримет, проверил их, чтобы удостовериться, что они в безопасности, и отвез нас туда, прежде чем их успели забрать. Кто знает, что Клэр сделала бы с ними. Я не поверю ни на секунду, что их не тронули бы. Черт, он спас их, как спас меня и сотни других людей. Грёбаная идиотка. Наконец, мое управление переходит на автопилот, и я мчусь к двери. Все обязательно будет, как в тех пошлых романтических фильмах, уверяю я себя. Я распахну дверь, а он будет стоять по ту сторону и ждать меня, потому что он прекрасно понимает, что я блефовала. Но когда я открываю дверь с распахнутым сердцем и извинениями на языке, он не ждет меня. Он ушел. Я сдуваюсь, и моя надежда улетучивается, словно гелий из уставшего воздушного шарика. Нет, к черту. Последнее, на что мы с Зейдом будем похожи, — это романтические комедии. Я выбегаю из спальни и мчусь по коридору к ступенькам. Ноги несут меня слишком быстро, и в спешке я едва не падаю лицом на клетчатую плитку, схватившись за поручни в самый последний момент. Я была в 2 секундах от того, чтобы догнать Зейда с выбитыми передними зубами. Получилось бы неловко. Мгновенное кармическое дерьмо, которым меня мог покарать только Бог. Входная дверь противно стучит о косяк, и прежде чем меня успевает прищемить куском дерева, которое весит, вероятно, гораздо больше, чем я сама, я вылетаю на крыльцо. Я замечаю лишь намек на спину Зейда, а потом он полностью исчезает среди деревьев. «Зейд!» — кричу я, спеша за ним. Я оказываюсь достаточно близко, чтобы увидеть, как он вскидывает подбородок к плечу и через мгновение переходит на бег. Вскрикиваю, пораженная наглостью этого типа. «Вот засранец! Ты это заслужила! Заткнись!» — ругаю я сама себя. Бросаюсь за ним вслед и понимаю, что ему доставляет удовольствие тот факт, что мы поменялись ролями, и теперь я преследую его. Он угощает меня ложкой моего собственного лекарства, и на вкус оно как задница. За последние несколько месяцев я стала заметно выносливее, но с Зейдом мне все равно не сравнится. Его длинные ноги преодолевают расстояние намного быстрее, чем мои, и я все больше разочаровываюсь от того, что дистанция между нами увеличивается. Вскоре он совсем исчезает из виду, и я останавливаюсь, задыхаясь и едва не плача. Я кручусь на месте, но быстро прекращаю это, поскольку у меня начинает кружиться голова. Еще несколько минут я барахтаюсь в своих страданиях и пробую отдышаться. Слезы застилают мне глаза, и единственный человек, которого я могу винить в случившемся, — это я сама. Возможно, я действительно немного разбита, но это не оправдывает моего поведения по отношению к Зейду. Как раз в тот момент, когда я поворачиваюсь, чтобы вернуться обратно в поместье Парсонс, сзади меня трещит ветка. От зловещего предчувствия волосы на моем затылке встают дыбом, а желудок падает. Я резко оборачиваюсь, и из моего горла вырывается испуганный вопль, поскольку рядом со мной внезапно оказывается Зейд. Меня парализует ужас, и прежде чем я успеваю вымолвить хоть слово, он хватает меня за горло, поднимает и впечатывает в ближайшее дерево. Я вскрикиваю, дезориентированная и задыхающаяся, уже от того, что он выбивает кислород из моих легких, сжимая горло до тех пор, пока я не убеждаюсь, что на этот раз он точно свернет мне шею. Несмотря на то, что я впиваюсь ногтями в его руку, он не отступает. Вместо этого он поднимает меня все выше, и от отчаяния я поднимаю ноги и обвиваю их вокруг его талии, выгибая спину, чтобы хоть немного ослабить давление на шею. Мое тело почти начинает движение, чтобы оторвать его руку от моего горла, но я останавливаю себя. Что бы он ни хотел сказать, что бы он ни собирался сделать, все это я заслужила. Честно говоря, я не хочу вырываться из его хватки. Он тяжело дышит, и даже паникуя, я понимаю, что причиной тому исключительно возбуждение. Его рот находится всего в сантиметре от моего. Запах мятной зубной пасты смешивается с кожей, специями и нотками дыма, и эти пьянящие ароматы дурманят мои чувства. Его рука медленно сжимается, и мои инстинкты все же начинают брать верх. Я дергаюсь, но он прижимается ко мне только сильнее. «Что случилось, детка? Тебе не хватило первого раза, и ты вернулась за добавкой?» Я луплю его, и в глазах у меня начинает чернеть. Мне не требуется зеркало, чтобы сказать, что сейчас мое лицо стало красным, как помидор, а еще через несколько секунд оно станет пурпурным. Наконец, его хватка ослабевает, и я жадно втягиваю воздух, несмотря на то, что руки он не убирает. «Чертов мудак!» — задыхаюсь я. «И да, я вижу свое лицемерие», но все равно пошел бы он. Он едва дает мне возможность отдышаться, а затем снова лишает меня воздуха. Его хватка уже не такая жесткая. В горле остается немного пространства, чтобы я могла дышать. Совсем чуть-чуть. Ну же, мышонок, ты же знаешь, что я откликаюсь только на два имени. Дразнится он. Дай мне услышать, как ты произносишь их. Мое имя звучит гораздо слаще, когда ты задыхаешься. Зейд! Рычу я, но он качает головой. «Не-а», — усмехается он, и его голос наполняется сладким ядом. «Я хочу, чтобы ты назвала меня другим именем, Аделин». На моих глазах появляются слезы досады. Одна из них срывается и проскальзывает сквозь ресницы. Он следит за капелькой, и на его губах появляется дикая ухмылка. А затем он высовывает кончик языка и слизывает соленую влагу с моего лица. Я стискиваю зубы. Во мне поднимается гордость, подпитываемая злостью на этого невыносимого человека. Когда мы с Зейдом счастливы, так легко забыть, как ему нравится наблюдать за моими страданиями. И я задаюсь вопросом, не потому ли я так опрометчиво выхожу из себя. Может быть, какая-то часть меня тоже любит, когда он заставляет меня страдать. Он скользит кончиком языка по моей щеке и к уху, оставляя за собой влажную дорожку, прежде чем его мрачный шепот согревает мою кожу. «Если ты заставишь меня повторить еще раз, я привяжу тебя к этому дереву, пока птицы не примутся за угощение». «Боже!» — выдыхаю я хриплым от напряжения голосом. «Теперь счастлив!» Он обнажает зубы, и я понимаю, что страх, который он в меня вселяет, сожрет меня заживо раньше, чем это сделают птицы. «Даже близко нет», — шипит он. «Думаю, мне нравится идея привязать тебя к этому дереву, чтобы птицы полакомились маленькой беспомощной мышкой». По моему сдавленному горлу прокатывается ужас, который опускается в желудок. Он превращается в пьянящее чувство, которое жжет и обжигает до тех пор, пока мои глаза не опускаются в полузакрытое состояние. «Тогда накажи меня. Я заслужила», — шепчу я. «И я действительно хочу, чтобы он это сделал. Он здесь, он прикасается ко мне, причиняет мне боль. Это гораздо лучше, чем если бы он стал еще одним призраком, населяющим поместье Парсонс. Или котеночек слишком боится мышки». Он откидывает голову назад, и из его горла вырывается смех, от которого у меня по позвоночнику бегут мурашки. Этот смех был злым, и мое возбуждение нарастает. Он внезапно отпускает меня и отходит в сторону, едва давая мне время опомниться. Как только я выпрямляюсь, он поднимает подбородок. «Пришла просить прощения?» «Да», — шепчу я. «Я...» «Раздевайся», — приказывает он, обрывая мои извинения. С трудом удержавшись от ответа, я послушно срываю с себя одежду и остаюсь обнаженной. На улице жарко, но я дрожу под его испепеляющим взглядом. Мои соски твердеют под его блуждающими глазами, заставляя его плотоядно раздувать ноздри. Подавив желание прикрыться, я прислоняюсь спиной к дереву, и по моему телу пробегает еще одна дрожь от шершавой коры. Облизывая губы, он смотрит на меня, как ястреб на мышь, хищный и полный желания. Его длинные пальцы медленно расстегивают пряжку на ремне, а затем выдергивают его из петель черных джинсов. У меня в горле встает ком, но я даже не пытаюсь его сглотнуть, потому что знаю, что он тут же поднимется обратно. Особенно, когда он направляется ко мне, а потом обходит дерево. Его ствол отнюдь не отличается большими размерами, поэтому, как только я собираюсь повернуть голову, его рука появляется у меня из-за спины и сжимает мою челюсть, принуждая остаться недвижимой. «Смотри вперед, Аделин», — приказывает он, и его глубокий голос полон предупреждения. Его рука исчезает, и мое сердце начинает беспорядочно колотиться, дыхание учащается, тяжесть предвкушения душит меня, и когда я, наконец, вижу его ремень, то не могу не вздрогнуть. Он перекидывается через мое горло и огибает ствол, прежде чем затянуться. Кожа жалобно стонет от натяжения. Мои глаза увеличиваются, и драгоценный запас воздуха перекрывается уже в третий раз, когда он застегивает пряжку. Этот ублюдок пристегнул меня к дереву. Он выходит из-за моей спины и снова оказывается передо мной, дьявольским взором осматривая свой шедевр. «Да ты совсем охренел!» Заявляю я и закашливаюсь, поскольку ремень впивается мне в горло. Он хмыкает. «Ты мечешь в меня слова, словно острые ножи, и мне кажется, что ты пристрастилась к тому, чтобы наносить мне шрамы. От них твоя киска становится влажной, детка». Я поднимаю подбородок, решив в кои-то веки пойти иным путем и сказать правду. «Да», — признаю я так твердо, как только могу. Он смотрит на меня, и его несочетаемые глаза резки, как холодный ветер, пронизывающий мое тело. Бледный шрам, рассекающий его белый глаз, горделиво вырисовывается на фоне гладкой кожи. На него больно даже смотреть. Его взгляд сужается, и он приближается ко мне до тех пор, пока я не ощущаю блаженное тепло, исходящее от его тела. «Я не хотела этого говорить», — Шепчу я, прежде чем он успевает произнести все слова, которые вертятся у него на языке. «Прости меня». Он выдерживает паузу, и мой страх усиливается, когда его взгляд становится более пристальным. «Я всегда был честен с тобой, но ты продолжаешь лгать. Это еще одна попытка вернуть меня, чтобы потом снова выгнать?» Сглатываю. Мое горло суше, чем кора, впивающаяся мне в спину. «Нет», — хрипло произношу я, и мои губы дрожат от стыда, жгущего глаза. «Ты прав. Я... Моим словам нет никакого оправдания. Я не хочу, чтобы ты уходил. И я действительно люблю тебя». «Так ты сказала, да», — бормочет он. Он качает головой и размышляет вслух. «И все же ты попыталась взять свои слова обратно? Ты дала мне нечто ценное, а потом попыталась отнять это». Я качаю головой, в горле клокочет отчаяние. «Я больше никогда так не поступлю», — клянусь я, и очередная слеза прожигает дорожку на моей холодной щеке. Она привлекает его внимание, и я наблюдаю, как его глаза сосредотачиваются на ней и прослеживают ее до тех пор, пока она не стекает с моего подбородка. Когда он снова смотрит на меня, до меня доходит, что это не просто наказание. Это испытание, чтобы доказать ему свою любовь. Доказать, что я говорю правду. «Ты ранила меня, потому что знаешь, что я с радостью пролью ради тебя кровь. Так что теперь я хочу увидеть, как ты будешь истекать кровью ради меня». Я открываю рот, готовясь сказать ему то, что уже говорила, но прежде чем успеваю это сделать, он наклоняется и подхватывает с земли длинный корявый прут, который сжимает в руке. Все, что я собиралась сказать, застревает у меня в горле, и мое сердце замирает в груди. «Что ты собираешься делать?» Нерешительно спрашиваю я, глядя на ветку так, будто у него в руках пистолет. Хотя, подумаешь, пистолет. Это я уже пережила. В ответ на мой вопрос он отводит руку назад и хлещет меня по бедру. В течение блаженной секунды я нахожусь в состоянии шока и ничего не чувствую, но затем меня настигает острая, пронзительная боль. И все, что я могу сделать, — это издать приглушенный крик. Я в недоумении смотрю на свое бедро. На коже уже проступает красная полоса. Моя грудь вздымается, и я вижу, как на ранке проявляется кровавая линия, а затем капли крови стекают по бедру. Я поднимаю на него глаза, открыв рот, с выражением полного неверия. «Ты, черт возьми, выпаришь меня?» Выдыхаю я, не в силах произнести ничего, кроме констатации этого факта. Он приседает, внимательно рассматривая крошечные струйки крови на моем бедре. Подняв руку, он проводит пальцами по ране, и я шиплю от боли. Он смотрит на меня сквозь густые черные ресницы, и если бы я не была пристегнута к дереву, то рухнула бы от напряжения, написанного на его лице. «Ты не хочешь проливать для меня кровь?» Закусываю дрожащую губу. Я ранила его слишком глубоко, нанеся эту невидимую рану, и она останется на его теле таким же шрамом, как и все остальные следы. Иногда, заблудившись в собственных мыслях, я забываю, насколько сильна любовь Зейда ко мне. «Отдать свое сердце тебе?» Я молилась о том, чтобы этого никогда не произошло. Шепчу я. «Но Богом всегда был ты, и я не понимала, что мои мольбы попадают прямо в твои уши. И все же я никогда не получала на них ответа. Видя сейчас его, стоящего передо мной на коленях, я понимаю, почему. В тот день, когда я подарила ему свою любовь, Бог впервые упал на колени, склонил голову и начал молиться сам. Он молился, потому что я дала ему ту единственную вещь, которую он никогда не мог подчинить себе. И он ни за что не желал ее терять. Мое зрение затуманивается, и я с трудом сдерживаю слезы. «Я пролью для тебя кровь, Зейд. Я всегда буду проливать за тебя кровь». Его глаза закрываются, а потом он опускает взгляд, прежде чем я успеваю разгадать его эмоции. Он медленно встает, и, когда поднимает веки, я не вижу ничего, кроме своего собственного отражения. Я напрягаюсь. Но это мало чем помогает приготовиться к удару молнии, пронзающему мою плоть, когда прут опускается на мой живот. Задыхаясь от боли, я прошу. «Я хочу видеть твои шрамы!» К моему удивлению, он оказывает мне эту милость и снимает толстовку через голову. Я впиваюсь взглядом в его обнаженный торс и с дрожью выдыхаю. Место, куда он меня ударил, почти в точности совпадает со шрамом на его животе. Сквозь затуманенное зрение я вижу, как он вытягивает руку и наносит еще один удар, зеркально отражая рану на своей груди, оставляя незажившую розу над моим сердцем вновь открыться. Я попросила его вырезать эту розу на моей коже, потому что хотела ощутить боль, которую мы оба пережили. Когда он наносит мне очередную метку, я понимаю, что он делится со мной болью, принадлежащей только ему. Жжение в каждой окровавленной полосе неуклонно перерастает в агонию, и я ощущаю каждый его удар в вершине своих бедер. Кровь покрывает мое тело, расписывая плоть мозаикой боли и наслаждения. С каждым замахом мой клитор пульсирует все сильнее, и я становлюсь все более влажной и горячей. Когда он опускает прут, я задыхаюсь, а мои ноги дрожат и грозят подкоситься. Его грудь вздымается, а облегающие джинсы только подчеркивают, насколько он возбужден. Из его горла раздается глубокий рык, и его взгляд впивается в произведение искусства, которое он создал на моем теле. Моя кожа — это холст, на которую он выплеснул всю свою боль, и я с радостью приняла каждый его гневный росчерк. Я всегда хотел только любить тебя. Но, кажется, ненавидеть тебя не менее сладостно. «Пожалуйста», — шепчу я, не в силах произнести что-либо еще. Через мгновение я оказываюсь в его объятиях, и ремень на моем горле перекрывает мне доступ к кислороду. Но мне все равно. Я почти ничего не замечаю, потому что чувствую только скольжение его кожи по моей. Он поднимает меня на руках, перемещая кожаный ремень вместе со мной, чтобы придать моему телу новое положение. Мои ноги плотно обхватывают его талию, и я трусь бедрами об него, содрогаясь от ощущения его твердого члена, скользящего вдоль моей киски, а шершавость его джинсов лишь усиливает мое удовольствие. Его руки скользят по отметинам на моем теле, заставляя меня шипеть. Но его губы быстро пресекают это. Я выгибаю спину, и вверх по моему позвоночнику поднимается блаженство, пока он пожирает меня. Его язык обводит стык моих губ, а затем проникает внутрь, исследуя мой рот так же, как его руки исследуют мое тело. Каждое его прикосновение причиняет боль, но подпитывает растущий огонь, бушующий под моей кожей. Я в отчаянии дергаю его джинсы, и едва молния расстегивается, его член вырывается наружу. Моя рука сразу же обхватывает его, вызывая у него дрожь, которая не имеет ничего общего с ветром, все еще бушующим в Сиэтле. На ощупь он горячий, такой чертовски твердый, что я даже ощущаю легкое беспокойство. Но темному богу все равно, что я дрожу. Он обхватывает мои ноги и разводит их в стороны, высвобождаясь из моей хватки. Опустившись передо мной на колени, он закидывает каждую мою ногу себе на плечи и приникает ртом к внутренней стороне моего бедра. Я резко вдыхаю, когда его губы приближаются к рубцу. Боль ярко вспыхивает в этом месте, когда его зубы впиваются в мою плоть. Между его зубами выступает кровь, и я вскрикиваю, когда меня переполняет агония. Наконец он отпускает меня, и рядом со шрамом остается безупречный отпечаток его укуса, покрытый слюной. «Думаю, я мог бы съесть тебя заживо, Аделин. Поглотить каждую частичку тебя, пока ты будешь кричать подо мной. И даже после смерти ты бы продолжила мучить меня. Я бы умер от голода, потому что ничто другое не может сравниться с тобой». «Ты не сможешь жить без меня, Зейд», — выдыхаю я. «Если ты моя смерть, то я твой грёбаный спасательный круг». Он насмешливо ухмыляется, опасно наклоняя голову, и проводит губами по моему бедру, к моей изнывающей от желания киске. Я вся мокрая, и малейшее прикосновение его языка заставит меня воспарить. «Да», — соглашается он, — «ты единственное, что мне нужно, чтобы выжить. Я последую за тобой в загробный мир, маленькая мышка. И как ты собираешься убежать от меня там? Если тебя затащили в ад, бежать дальше некуда». Его рот накрывает мой клитор, прежде чем я успеваю что-либо ответить. Моя голова откидывается от взрыва наслаждения, которое вспыхивает под его умелым языком. Я вскрикиваю, закатывая глаза, пока он так тщательно трудится надо мной. Словно я не более чем скрипка, поющая для него, когда он ласкает меня вот так. То, как я кричу для него, можно назвать искусством. Как он и обещал, он пожирает меня. Кусает и сосет до тех пор, пока я не начинаю молить о пощаде, а затем лижет меня. До тех пор, пока на моем языке не остается никаких слов, кроме его имени. Мои бедра сжимаются у его головы, и я бездумно извиваюсь на нем. Я взбираюсь на гору, и чем выше поднимаюсь, тем труднее мне становится дышать. Какой грязный это был трюк! Обмануть меня, чтобы я подумала, что оказалась в опасности. Когда я достигну вершины, воздуха уже не останется. И это восхождение продолжится до небес. Его руки касаются моих избитых бедер, размазывая по коже пунцовые пятна и вновь пробуждая острую боль. Он врезается в меня, отправляя мое тело вниз с этой горы, а душу прямиком в рай. Из моего сдавленного горла вырывается крик, хриплый и напряженный, и я прижимаюсь к нему, зажимая его между своих бедер и лишая кислорода и его. Раздвинув мои ноги, он обхватывает меня под коленями и приподнимает немного выше, снимая давление ремня на горло. Я опускаю руки на его широкие плечи, чтобы удержать равновесие. Мое возбуждение блестит на его полных губах, подбородке и шее. Он медленно проводит языком, собирая его, как бедняк, впервые пробующий деликатес. И удовлетворенно хмыкает, наслаждаясь моим вкусом. Мой живот сжимается в ответ на его почти безумный взгляд. Прижимаясь к его теплому телу, я вздрагиваю от ощущения его кожи, вдавливаемой в мою. Я никогда не смогу отрицать, насколько Зейд хорош, даже если я в отчаянии. «Обхвати меня ногами», — грубо приказывает он, но его голос звучит глухо. Он убирает руки из-под моих бедер, и я крепко обхватываю его талию. Одна его ладонь скользит по внешней стороне моего бедра, а другое напирается на дерево рядом с моей головой, удерживая наш вес. Его голова наклонена вниз, он скользит носом по подъему моей шеи. «Я слишком зависим от тебя, чтобы когда-нибудь тебя отпустить», — шепчет он. Мои глаза закрываются, и очередная доза облегчения поражает меня прямо в сердце. «Но я не знаю, как заставить тебя остаться», — продолжает он, и его интонация становится мрачной. Я свожу брови, чувствуя на горизонте надвигающуюся опасность. «Я буду...» Он поднимает подбородок, и его губы оказываются рядом с моим ухом. «Я тебе не верю», — шепчет он, перебивая меня. То же самое он сказал мне всего пару недель назад. И тогда я попросила его вырезать розу на моей груди, чтобы доказать свою любовь. Но потом я попыталась отнять ее, и теперь не знаю, как мне снова продемонстрировать свою любовь ему. Мое сердце колотится, и я судорожно ищу способ убедить его. У меня не самый лучший послужной список, я это знаю. Оттолкнуть Зейда и убежать от него — всегда было для меня самым простым решением. Слишком простым, если уж на чистоту. Но позволить ему уйти от меня — это то, чего я не могу допустить. «Я знал, что ты так поступишь со мной, мышонок. Я всегда знал, что это произойдет», — мягко произносит он. Я прихожу в замешательство, и мое сердце замирает от ужаса. «Что ты...» Прежде чем я успеваю закончить вопрос, он приподнимает мои бедра настолько, чтобы насадить меня на свой член, и в тот же момент рывком входит в меня. Несмотря на то, как я возбуждена, я еще не была готова к его размерам. Моя спина выгибается, и кожаный ремень сразу же сдавливает мне горло. Я испускаю приглушенный вопль, который тут же уносит ветром. Зейд откидывает голову назад, и в его груди нарастает глубокий рык. Он прижимает меня к дереву, обхватывает за бедра и неуклонно погружает свой член все глубже и глубже, пока у меня не остается сил. Я издаю еще один придушенный крик. От места нашего соединения по всему телу расходятся волны наслаждения. Шершавая кора впивается мне в кожу, но я почти не замечаю этого, пока он так глубоко проникает в мое тело. Рука, придерживающая мое бедро, скользит вверх по животу, и его пальцы вонзаются в мою кожу. «А если здесь окажется мой ребенок, тогда ты останешься?» — мрачно спрашивает он, а затем стонет, словно испытывая блаженство от одной этой мысли. Мой рот приоткрывается. Мое внимание разделяется между его почти угрожающими словами и тем, как он двигается внутри меня. Издаю я что-то вроде ответа, но это больше напоминает стон. «Может быть, когда-нибудь?» Взвизгиваю я, едва не закашлявшись, когда ремень пережимает мне дыхательные пути. Он отстраняется до предела, а затем снова погружается в меня с силой, врезаясь тазом в мой. Я задыхаюсь. Мои глаза практически закатываются от того, насколько я полна им. Мое ухо обдает его жаркое дыхание, и теперь его слова похожи на предупреждение. Я не спрашивал согласия, детка. Ты останешься или сбежишь с моим ребенком? Я так поражена его вопросом, что не сразу понимаю, о чем идет речь. Мое сердце замирает, и я резко вдыхаю, как от его намека, так и от того, что он снова толкается в меня. Его лобок стимулирует мой клитор именно так, как мне и нужно. «Ты, у меня стоит внутриматочная спираль», — отвечаю я. «Сложновато будет забеременеть, пока она там, разве что он физически извлечет ее из моего тела». «Да неужели?» — ракочет он, и в его глубоком голосе звучит вызов. Он произносит этот вопрос так, будто знает ответ на него получше, чем я. Мои ногти впиваются в его плечи, и когда осознание происходящего начинает доходить до меня, я отталкиваю его. Он, разумеется, сопротивляется, словно стальная крепость, которую не сможет сдвинуть даже ядерная бомба. «Ты не мог!» — резко бросаю я. «Ты иногда так крепко спишь!» — отвечает он, еще глубже вонзаясь в меня, пока я пытаюсь его оттолкнуть. Он снова выскальзывает из меня, а затем вновь погружается внутрь, вызывая у меня нечто среднее между стоном и яростным вздохом. «Зейд!» — предостерегаю я дрожащим голосом. Он стонет, прижимаясь ко мне, и теперь трахает меня, уже не прерываясь. «Это заставит тебя остаться», — снова спрашивает он. Я поворачиваю к нему голову и устремляю на него тяжелый взгляд, несмотря на все вихри удовольствия, бурлящие в глубине моего живота. Уловив выражение моего лица, этот ублюдок нагло ухмыляется. «Ты не спрашиваешь, заставит ли ребенок меня остаться. Ты спрашиваешь, останусь ли я, если ты навяжешь мне беременность», — выпаливаю я. Рука, поддерживающая наш вес у дерева, скользит дальше, пока не оказывается на ремне, заставляя его натянуться и перекрыть мне доступ кислорода. Я начинаю задыхаться, но Зейд не останавливается. Его глаза становятся дикими, и только сейчас я задумываюсь, почему мои слова так сильно его ранили. Иногда он совершает абсолютно чудовищные поступки, и все же я здесь, в его объятиях, даже несмотря на то, что он угрожает мне. «Я все еще достоин любви, мышонок», — цедит он сквозь стиснутые зубы. Я пытаюсь сглотнуть, но слова застревают у меня в горле. Черт, этот засранец и впрямь воплощает в себе все самое худшее. И он делает это безо всяких угрызений совести, вываливая свои темные стороны на серебряном блюдечке, бросая мне вызов, смирюсь я с ними или нет. Темнота лежит края моего зрения, но я решаю ответить ему честно. Я киваю головой, отвечая на оба его вопроса. Он достоин любви, и я останусь. Он ослабляет ремень, и я закашливаюсь, отчаянно втягивая воздух, хотя это совершенно бессмысленно. Весь кислород, который я успела вобрать в легкие, вырывается из меня, как только он увеличивает темп. Рука на моем животе скользит вниз, и его большой палец достигает моего клитора, обводя бутон до тех пор, пока мои глаза не закатываются. Я еще не готова иметь детей. Как никогда не была готова к тому, что Зейд может мне предложить. И все же это не мешает мне двигаться навстречу его напору, пока в глубине моего живота зарождается оргазм. «Тебе никогда не сбежать от меня, маленькая мышка. Как думаешь, кто-нибудь еще способен заставить твою киску плакать так, как делаю это я?» Он наклоняет бедра, попадая в ту самую точку внутри меня, которая заставляет меня крепко обхватывать его. Не в силах ответить, я лишь качаю головой. Единственное, что я могу — это царапать ногтями его спину и вгрызаться в его кожу глубокими красными отметинами, как те, которые он оставил на моей коже. Из глубин его груди вылетает рык, он скрежещет зубами. «Я осмелюсь, Аделин. Попробуй только сказать, что мое имя не вырезано на каждой звезде, которую ты видишь, когда я заставляю тебя кончать. И я покажу тебе, что Бог может уничтожить их так же легко, как и создать». Узел в животе затягивается до предела, и мои стоны перерастают в хриплые вскрики, пока он безжалостно трахает меня, прижимая к дереву, и продолжает теребить мой клитор большим пальцем. Ремень на моей шее впивается в кожу, сдавливая горло настолько, что кровь переливает к моей голове. «Только твое!» Шепчу я, и мои слова теряются в звуках наслаждения, срывающихся с моих губ. «Вот так, Аделин. А теперь собери мою сперму, как и полагается хорошей девочке». Моя спина выгибается, и я кончаю, крича от силы охватившего меня оргазма. Я чувствую, как сжимаюсь вокруг него и как его член вонзается в мою сокращающуюся киску с силой, не уступающей наслаждению, снедающему меня. Мое зрение пропадает, подобно солнцу за луной во время солнечного затмения. Его тьма поглощает мой свет, и я решаю, что мне вполне достаточно существования в тенях. Его ладонь опускается рядом с моей головой, и в последний раз всадившись в меня, он с глухим рычанием кончает тоже. Вжимаясь бедрами в мои, он с проклятиями извергается в меня, пока не выталкивает из себя все до последней капли. Проходит несколько минут, прежде чем мы оба медленно возвращаемся обратно и переводим дыхание. Точнее, он переводит дыхание, а я все еще борюсь за кислород из-за ремня на своем горле. Он усмехается, заметив, насколько сильно покраснело мое лицо. Я так и чувствую, как оно горит под его взглядом. Протянув руку, он расстегивает пряжку, и через секунду ремень падает на землю. От того, как я глубоко вдыхаю, моя грудная клетка вздымается так, словно я делаю первый вдох после длительного пребывания под водой. Именно так я однажды описала ощущение от любви Зейда, и никогда прежде эти слова не звучали так правдиво. Я все еще глотаю драгоценный кислород, когда он сжимает мою челюсть пальцами и заставляет посмотреть на него. «Больше никогда, Аделин. Я могу стерпеть, что-то отталкивало меня, когда еще только начинала открывать в себе чувства ко мне. Но больше никогда. Это было в последний раз, поняла?» Я киваю. Во мне снова поднимается стыд. «Больше никогда. Прости меня», — шепчу я, крепко обхватывая его шею руками. «Но я надеюсь, ты понимаешь, что я все равно буду убегать от тебя. Мне слишком нравится, как ты преследуешь меня». Он прикусывает губу, и в его глазах вспыхивает пламя. Наклонившись вперед, нежно целую его, молясь, чтобы он почувствовал, насколько сильно я его люблю. Его рука ныряет в мои волосы, усиливая сладость и превращая ее в нечто более неистовое. Но отстраняется слишком быстро. Я торопливо тянусь, чтобы украсть еще один поцелуй, прежде чем он отпускает меня, поддерживая, пока мои ноги не начинают снова меня держать. Они яростно трясутся, и я понимаю, что эго этого придурка восстанавливается. «Нужна инвалидная коляска, детка». Фыркаю и бормочу «нет», обижаясь на этого тупицу. «Я просто устала бежать за тобой». Он усмехается, прекрасно зная, насколько это неправда. Но я улыбаюсь в ответ и понимаю, что мне нравится, как смеется Зейд, так же, как и то, как он меня наказывает. «А что будет, когда ты будешь на 9-м месяце беременности, а я буду бежать за тобой?» Я поджимаю губы, но потом победно улыбаюсь, когда понимаю, что у меня нет даже овуляции. Когда я говорю ему об этом, он ухмыляется. «Я не извлекал твою внутриматочную спираль», — отвечает он, наклоняясь, чтобы собрать нашу одежду. У меня отпадает челюсть. «Тогда какого хрена все это было?» Он пожимает плечами, все еще усмехаясь, натягивает джинсы и бросает взгляд на свой телефон, после чего снова убирает его в карман. «Не пойми меня неправильно, я чертовски рада. Но что за дерьмо, Зейд?» «Мне нужно было убедиться, что ты на 100% согласна со мной. Ребенок — это единственное, что навсегда свяжет твою жизнь с моей, по крайней мере, юридически. С этической же точки зрения, ну, я всегда буду присутствовать в твоей жизни, независимо от того, знаешь ты об этом или нет». Покачав головой, я натягиваю джинсы, и грубая ткань больно трется о рубцы на ногах. Рубашка ощущается не намного лучше. «Как скажешь», — бормочу я. «Козёл». Он снова смеется, принимая это оскорбление без малейшего проявления сожаления. Он уже было поворачивается, чтобы направиться обратно в поместье Парсонс, но я хватаю его за руку и разворачиваю к себе. «Больше никакой лжи!» — прошу я. Ни от кого из нас. Детка, я и не лгал тебе. Я никогда не говорил, что удалил твою внутриматочную спираль. Но ты заставил меня поверить, что это так. Возражаю я. Он злобно усмехается, приподнимая уголок губ. Когда я захочу, чтобы ты забеременела, ты обязательно об этом узнаешь. Обещает он, хотя это и звучит как очередная угроза. Ты увидишь, как я вытаскиваю внутриматочную спираль из твоего тела собственными глазами. Это заставляет меня почувствовать себя немного лучше, как ни странно. Наверное, мне нужен психиатр. Я вздыхаю. Ты всегда будешь таким же жутким, да? От того, что я такой жуткий, твоя киска становится мокрой. А теперь давай вернемся. Джей пытался до меня дозвониться, а это, может быть, как-то связано с Клэр.